1987 года Сакари и Бен осуществляли очередной проект «Ольга». Они направлялись через Восточную Европу в Румынию. В их Грузии находилось 40 тысяч книг. Навстречу с ними выехали два финских фургона. В одной машине сидели Рейно, Яна и Кюлики. В 11 вечера они подъехали к румынской границе, в надежде быстро пройти таможенный досмотр. Однако случилось иначе. Таможенники работали чрезвычайно медленно, машины лишь время от времени продвигались на несколько метров вперед. Ночь курьеры провели в очереди. Лишь в 5 часов утра их тоже начали проверять. Контролеры несколько часов осматривали машину, задавая пассажирам множество вопросов. В другой финской машине находились две супружеские пары. Мужья уже трижды участвовали в подобных поездках. Им предстояло проехать 6 тысяч километров, 2 недели находясь в старом жилом прицепе. На румынской границе эти курьеры встретились с тем же таможенником, который в прошлый раз демонтировал их машину. Тогда он был до такой степени пьяным, что теперь не узнал их. «Есть ли у вас наркотики, автоматы, Библии?» — звучали вопросы. «Кажется, последнее для румынского правительства самая большая опасность», — подумали финны. Таможенники около часа проверяли машину на яме и, ничего не найдя, выдали разрешение на въезд в страну. В вечерних сумерках путешественники отправились в сторону города Дева. На одной стоянке они решили переночевать. Через короткое время вокруг машины собрались дети. Они просили чего-нибудь поесть. Затем подошел оборванный беззубый старик, в руках у которого был полиэтиленовый пакет с заплесневелым хлебом. Он вырвал у мальчика пачку печенья, которую дал ему Калеви. Стали подходить все новые и новые люди. Постепенно ситуация вышла из-под контроля. Супруги сели в машину и закрыли двери. Люди начали стучать в окна, так что во избежание неприятностей пришлось срочно уезжать. Где-то в степях Трансильвании они нашли спокойное место для ночлега. На следующий вечер, мысленно молясь, они остановились в 5 километрах от места разгрузки, ожидая своей очереди. Вскоре мимо них проехал нагруженный книгами фургон. Это был знак. Калеви подъехал вплотную к автопоезду. Началась перегрузка. Друзья шепотом переговаривались по-английски и по-фински. В жилой прицеп почти до потолка загрузили ящиками с библиями. Мокрые от пота, финны исчезли в ночной темноте. Было душно, температура воздуха все еще не опускалась ниже 30 градусов. Курьеры рассчитывали в эту же ночь встретиться с посредником. Для этого им нужно было проехать около 170 километров. Женщины улеглись поспать, забравшись на ящики под самый потолок. По дороге машину остановила милиция. Мужчины знаками дали понять, что их жены спят в прицепе. Проверив паспорта, милиционер разрешил ехать дальше. Прибыв на место, братья поставили машину на соседней улице, примерно за километр от дома посредника. Тулики и Ота пошли на поиски нужного дома. Было 2 часа ночи. Тишину нарушал лишь лай собак. Резкий звонок среди ночи, по-видимому, испугал хозяев, и они подумали, что явились сотрудники секретной службы. Однако скоро выяснилось, что приехали братья по вере и привезли Библии. Самого хозяина, пастора, дома не было. Жене пришлось самой принимать решение — оставить груз у себя или отправить курьеров к запасному посреднику. Принять решение было делом нелегким, так как обнаружение христианской литературы грозило тюрьмой. «А я удивлялась, почему никак не могу уснуть», — прошептала хозяйка. «Теперь понятно, Господь не давал мне уснуть ради Библии». Она посоветовала Отто подъехать к дому с другой стороны, так как на их улице было расположено отделение милиции. Курьерам казалось, что мотор работал слишком громко, звеня в ушах. Отто быстро и осторожно загнал машину во двор через узкие ворота. Соседние дома стояли очень близко, так что шум был хорошо слышен и там. Груз быстро перенесли в яму под гаражом и тщательно закрыли. После чашки чая и короткой беседы на немецком языке финны передали хозяйке привезенные из Австрии продукты и попрощались. Отъехав на некоторое расстояние, они решили поспать до рассвета. У курьера вновь была причина радоваться Божьей защите. Им, таким несовершенным, простым христианам, было позволено распространять Слово Божье. Осуществляя румынские проекты, курьеры совершили сотни поездок, связанных с большим риском. Все участники этого дела находились под Божьей защитой, так что ни с кем не случилось ничего плохого. Сакари и Бен благополучно доехали до Греции. Вначале планировалось доставить сборные дома христианской организации в Иордании, однако в последний момент план изменился. Дома были доставлены в Грецию для строительства христианского центра. В очередную поездку вызвался отправиться 20-летний Эсса и Рауно. Эсса был уже один раз в Румынии, ездил с распределительной группой. Теперь ему, несмотря на молодость, доверили основную ответственность за автопоезд. Еще мальчиком Эсса был в Советском Союзе, где его подвергли допросу. В октябре 1987 года Эсса выехал из Финляндии, направляясь в Средиземноморье. Таможенник, листая его документы, сказал: «Самое большое расстояние и самый молодой водитель». «И самая старая машина», — добавил Эсса. Автопоезду было уже почти 20 лет. Такие автомобили едва ли использовались в международных перевозках. Таможенным контролем на румынской границе руководил старый офицер, который незадолго до прибытия братьев поранил себе палец. Рана кровоточила, а палец был обмотан только липкой лентой. Эсса продезинфицировал рану и наложил на палец чистую повязку. В это время солдат залез на груз, чтобы проверить его. Офицер приказал ему спуститься вниз. Забота Эсса и внимание к офицеру способствовали тому, что оформление документов прошло без проблем. На румынской границе были очень длинные очереди. Иногда приходилось ждать весь день, чтобы пересечь границу. Этого нельзя было не учитывать при составлении графика поездки. С другой стороны, нельзя было заезжать в Румынию слишком рано, чтобы не бросаться в глаза милиции, медленно передвигаясь по стране. Эсса и Рауна завезли в Румынию 42 тысячи Библий. Эсса воодушевляла то обстоятельство, что руководящие братья всегда участвовали в самых опасных моментах операции. Они не отступали назад и не оставляли опасное дело более молодым. Руководящие братья присутствовали до конца выгрузки и принимали последние ящики с книгами, так как именно в это время риск был особенно велик. Они помогали водителям закрепить тент и покидали место разгрузки лишь тогда, когда автопоезд уезжал. Студенты теологического факультета поехали в Румынию на финском фургоне. Прежде чем отправиться, Сеппа спросил руководителя: «Что я должен делать, когда нас остановит милиционер и захочет проверить груз? Должен ли я препятствовать этому? Могу ли я связать его и ехать дальше? Или я должен позволить ему проверять машину с Библиями?» «Лучше положиться на то, что сам Господь разрешит эту ситуацию. От всякого насилия нужно категорически отказаться, хотя в определенных ситуациях кажется, что, применив силу, можно спасти книги», — ответил руководитель. И надо же, с Эппо произошло то, чего он опасался. В фургоне было 2 тонны книг, когда милиционер остановил его для проверки. Сеппо вышел из машины и открыл дверь багажника, мысленно взывая к Богу о защите. Милиционер залез на ящики с Библиями, осветил грузовой отсек своим фонариком и внимательно все осмотрел. Свет видели и друзья Сеппо, которые сидели в машине впереди. В передней части грузового отсека ящики были сложены гораздо выше, чем сзади, и покрыты одеялами и матрасами. Осмотрев грузовой отсек, милиционер разрешил ехать дальше. Курьеры ничего не поняли. Что, собственно говоря, случилось? Рассуждали они между собой. Не поразил ли Бог милиционера слепотой, так что он не увидел ящики с книгами? Это событие воодушевило молодых людей полагаться на Божье могущество. Впоследствии они еще не раз убеждались в том, что испытывать Божью защиту и видеть Его действия во время поездок в страны Восточного Блока было самой лучшей подготовкой к более ответственному труду на Ниве Божьей. Ночью молодые люди остановились для отдыха на стоянке в закрытой военной зоне, совершенно не подозревая об этом. Через короткое время они проснулись от сильной качки. В окно братья увидели группу солдат, которые раскачивали их машину. Солдаты потребовали, чтобы курьеры следовали за ними на военную базу, потому что припарковались в запретной зоне. Последовал допрос. Офицер убедился, что молодые люди не шпионы и что они припарковались по незнанию. Братьев отпустили. Хотя их и заподозрили в шпионаже, однако машину не стали проверять. Так было спасено 2 тонны Библии. За 4 года нам удалось совершить 9 поездок в Румынию на автопоезде. Более 200 тонн христианской литературы было завезено в страну, практически закрытую для ввоза Библии. Однако даже такое большое количество не могло удовлетворить потребности в Библиях, возникшей вследствие пробуждения. Однажды нам пришла в голову смелая идея – поехать в Румынию сразу на 2 автопоездах. Таким образом, мы осуществили бы 2 проекта, совершая лишь 1 подготовку. Распределение тоже обошлось бы дешевле, если бы одни и те же группы в течение нескольких дней развозили книги румынским христианам. Добровольцы для погрузочных работ нашлись быстро. Мы давно уже планировали приобретение лучшего седельного тягача вместо старого «Вольво». Теперь наступил этот момент. При распродаже имущества несостоятельного должника нам удалось недорого купить седельный автопоезд «Скания». Многое пришлось ремонтировать, даже менять мотор, однако теперь в нашем распоряжении находилось 2 больших автопоезда. Конечно, подготовка потребовала двойных усилий, однако все было сделано, и в апреле 1988 года груз был готов к отправке. 2 автопоезда были отремонтированы. Это было связано с дополнительной работой и напряжением. Отправляться в долгий путь на непривычной «Скания» было рискованно, однако машина была в хорошем состоянии, и водители решились. На ней поехали Антера и Бен. Сакари и Хану отправились на «Вольво». Перед самым отъездом «Вольво» застрял на нашем складе в раскисшей после зимы земле. По самую ось машина погрузилась в грязь. Пытаясь вытащить ее, мы сломали полуось. Во всей Финляндии мы не могли найти запасную часть. Везти ее из Швеции не было времени. Неожиданно кто-то нашел ось в автомастерской совсем недалеко от нас. Кроме того, в «Вольво» был неправильно надет ремень генератора, вследствие чего аккумуляторы настолько разрядились, что перестали давать энергию. Автопоезд вынужден был какое-то время ехать без света за другой машиной. Нужно было добраться до парома. Исправить положение можно было только в Швеции. На этот раз в 2 автопоезда загрузили 60 кубометров книг. Когда забрезжил рассвет, машины были готовы к отправке. После молитвы о Божьем благословении 2 автопоезда и несколько фургонов отправились в Румынию. Я возвратился в Финляндию и облегченно вздохнул. Наконец-то после долгой и напряженной подготовки можно отдохнуть в домашней обстановке. Однако мой отдых продолжался недолго. Антера сообщил, что «Скания» стоит в Польше и что во всей стране невозможно найти нужную запчасть. Оставалась только 1 возможность – купить ее в Финляндии и доставить в Польшу. Автопоезда ехали по Польше 1 за другим. Сакари и Ханну, которые ехали сзади, увидели, что под кузовом «Скания» что-то горит. Антера и Бен пока ничего не замечали. Было невозможно на узкой извилистой дороге обогнать «Скания». Сакари пытался подавать сигналы светом, но это не помогало. Наконец ему удалось обогнать «Скания». Братья остановились, и Ханну потушил огонь питьевой водой из канистры. Подшипник карданового вала был с дефектом и нагрелся так, что загорелась резина. Огонь угрожал деревянному настилу кузова. Водители торопились, так как распределительные группы уже ехали в Румынию. Терять время было нельзя. По телефону Антера описал место, где они стояли. Я вынужден был оставить мысли об отпуске. Нужно было спешно выработать план и действовать. В представительстве «Скания» выяснилось, что в наличии есть подшипники разных размеров. У меня при себе не было технических данных, так как машина была для нас совершенно новой. Я заказал все запчасти, которые только могли понадобиться, затем забронировал место в самолете на Варшаву. Самый скорый рейс был через Франкфурт. Запасные части я взял в ручной багаж, чтобы они не потерялись в дороге. На маленьком польском самолете я из Франкфурта вылетел в Варшаву, куда прибыл во 2:30 дня. В аэропорту я взял на прокат самую быструю легковую машину из тех, что там были. Я ехал с такой скоростью, с какой только можно ехать по узким и неровным польским дорогам. В напряженной подготовке последнего проекта я сильно простыл, и меня мучили боли в горле. Однако теперь не было времени думать об этом, так как я боролся со временем. Автопоезд, простоявший почти сутки, должен был как можно скорее ехать дальше. Почти 8 вечера я прибыл на автостоянку, которую описали мне братья. Польский механик уже устал ждать и сказал Антера, что уедет домой и вернется только на следующее утро, если до 8 часов запчасти не будет. Я приехал как раз вовремя. Между тем механик на велосипеде уже отвез карданный вал в свою мастерскую, и там кувалдой выбил поврежденный подшипник. Когда мы зашли в мастерскую, нас охватило такое чувство, будто мы перенеслись на несколько десятилетий назад. Пол был глиняный, инструменты тоже очень примитивные. Однако механику удалось поставить подшипник и укрепить карданный вал. Машина снова была готова к поездке и сразу же тронулась в путь. В эту же ночь я отправился обратно в Варшаву. За вечер боль в горле усилилась, поднялась температура. Сильные боли и усталость вынудили меня поспать несколько часов в гостинице. Рано утром я продолжил поездку и прибыл в аэропорт, откуда первым же самолетом вылетел в Финляндию. Мне нужно было как можно скорее покинуть Восточную Европу в связи с заданием сразу же по прибытии в Финляндии сообщить в Австрию о новом плане выгрузки книг. Руководитель операции осуществлял связь с Австрией из Румынии. Так он получил известие о новом плане. Мы договорились, что Сакари на Вольво первым приедет на место выгрузки, а Антера приедет на день позже. Сакари с Хана тоже встретились на дороге с трудностями. В Венгрии на их машине сломалась муфта сцепления, вследствие чего они тоже не вкладывались в график. Распределительные фургоны вынуждены были ждать в Румынии 2 дня. Большое количество иностранных фургонов бросилось в глаза работникам милиции. Они кого-то спросили, что здесь происходит, почему вокруг так много западных фургонов. На отрезке дороги примерно в 100 километров на разных стоянках находилось 18 фургонов. Несмотря на большие промежутки между ними, милиция обратила на это внимание. Оттягивать разгрузку было явно небезопасно. Разгрузка «Вольво» прошла без каких-либо инцидентов. Фургоны за ночь развезли книги посредникам, живущим поблизости, и были готовы в следующую ночь принять новый груз. Однако на Скании в Венгрии вышел из строя подшипник. Его обязательно нужно было заменить. Таким образом, прибытие второго автопоезда еще больше задерживалось. Наконец, Скания прибыла в Румынию, но здесь тоже не обошлось без проблемы. В Румынии отказала муфта сцепления. С трудом удалось поставить автопоезд на обочину. Антеро и Бен стали думать, что теперь делать. Запасных частей в Румынии нет. На месте разгрузки их ждут 18 фургонов. Книги уже в этот вечер должны быть там. Ситуация казалась безнадежной. В Польше я оставил водителям журналы, которые читал во время полета. На стоянке Бен открыл один из них, и ему сразу же бросился в глаза заголовок. «Богу все возможно». Может быть, несмотря ни на что, Бог разрешит и эту проблему. Этот текст настолько успокоил их, что они улеглись спать. Прошло уже 4 часа с момента оговоренного времени разгрузки, а Скания все еще не было. Давид послал один фургон, чтобы узнать, в чем дело. Через час водитель сообщил, что автопоезд стоит на стоянке в 25 километрах от места разгрузки, потому что у него не работает сцепление. Распределительные группы вынуждены были разъехаться и сообщить посредникам о том, что книг сегодня не будет. Их доставка, возможно, осуществится только вечером следующего дня. Утром Давид с 2 механиками отправился ремонтировать седельный тягач. Механики обнаружили, что из цилиндра сцепления вытекает масло. Нужен был новый сальник и новая пружина вместо сломанной. С сальником проблемы не было, однако подходящей пружины найти не могли. Наконец, одному механику пришла в голову идея снять пружину с ручного тормоза своей машины. Она как раз подходила к муфте сцепления Скания. Автопоезд снова был готов отправиться в путь, и разгрузке на следующий вечер больше ничего не мешало. На стоянке все шло по плану. 18 фургонов развезли книги посредникам. Операция, несмотря на все трудности, увенчалась успехом. Давида по дороге остановила милиция. Проверив паспорта, работники милиции хотели забраться в машину, чтобы посмотреть, чем она загружена, так как окна были занавешаны. Но из машины вдруг раздался плач младенца. Он становился все громче, и милиция не стала задерживать водителей. Вольво и Скания добрались до Греции, и сборные дома были переданы в распоряжение пастора. Оба автопоезда благополучно возвратились в Финляндию. Обсуждая эту поездку, мы поняли, что ездить 2 автопоездами нам явно не под силу. В будущем решили обходиться одним. Старые машины создавали много мучительных проблем. Для поездок на большие расстояния мы решили приобрести более надежные машины. Нам хотелось, чтобы кузов был более легкой конструкции. Чем меньше вес самой машины, тем больше Библии можно загрузить в нее. Сотрудничающая с нами фирма была готова взять кредит для приобретения седельного тягача. После долгих молитв и дискуссий со специалистами мы, наконец, обменяли старый тягач на более новый. Для него мы сконструировали груз облегченной конструкции. Кроме того, мы приобрели новый прицеп, изготовленный из более легкого материала. Было намного легче думать о поездке, не беспокоясь о том, выдержит ли машина неминуемые трудности в пути. Теперь мы могли перевозить значительно больше книг, что, собственно, и было целью нашей деятельности. Сакари и Эро обещали поехать в 13-ю поездку в Румынию. Получателем сборных домов был высокопоставленный человек. Он был христианином, готовым сотрудничать с нами. Из Финляндии снова выехали две распределительные группы. В одной из них ехали Рауна и Тепо. На румынской таможне чиновники были уверены, что в их машине они могут что-то найти. Они прервали проверку впереди идущей машины и начали возиться с финским автомобилем. В проверке участвовали 7 человек. Они просверлили 7 отверстий в облицовке и стали засовывать туда проволоку. Части кузова были демонтированы. Ничего не найдя, таможенники удалились, предоставив братьям самим наводить порядок в машине. И все же, несмотря на отсутствие запрещенных предметов, таможенники ни в какую не хотели пропускать машину. Лишь после долгих дискуссий въезд в страну все-таки был разрешен. Автопоезд всю дорогу ехал безупречно. Многочисленные распределительные машины снова развезли книги по Румынии. Сакари и Эра нужно было возвратиться домой примерно через 2 недели, а поездка на автопоезде туда и обратно длилась в среднем месяц. Поэтому мне пришлось взять на себя оплату пошлины и возвращение автопоезда в Финляндию. Хотя на мне лежала ответственность за саму организацию проекта, я хотел помогать и при его осуществлении, чтобы лучше понимать проблемы каждого сотрудника. Я возвратился домой уставшим и едва успел смыть с себя дорожную пыль, как в дверь кто-то позвонил. Мой сотрудник, несмотря на поздний час, пришел сообщить о своем переживании. Эска, один из наших курьеров, поздно вечером ушел из дома. Его жена волнуется, так как он оставил на столе записку странного содержания. В течение долгих лет Эска страдал от глубокой депрессии и сильных головных болей и вынужден был принимать болеутоляющие средства. Несколько лет назад ему открылась Евангелие благодати Божьей. В нем он нашел утешение и помощь в решении проблем своей жизни. Эска участвовал в последней поездке в Румынию и примерно за 2 недели до нас вернулся домой. Он говорил о поездке как о значительном для него событии. Эска был механиком и хорошим водителем и хотел этим даром содействовать распространению Евангелия в Румынии. Однако его мучила какая-то странная болезнь. В трудных ситуациях его посещали мысли о самоубийстве, однако никто не принимал этого всерьез. Теперь его жена опасалась самого худшего и просила нас поискать его в эту дождливую осеннюю ночь в лесу. Она предполагала, что он ушел туда. Мы ходили по лесу и долго звали его, но ответа не было. Утром Эска тоже не пришел домой. Не было его и на работе. Мы с Пекой снова отправились в лес и наткнулись на машину Эска. Перед нами была потрясающая картина. Эска сидел в машине мертвый. Все было сделано продуманно. У нас по спине побежали мурашки. Мы пришли слишком поздно. «Эска, зачем ты сделал это?» Страдали мы. «Зачем ты покинул своих близких, которые вынуждены снова и снова пережить эту трагедию, чувствовать себя виноватыми, совершая мучительные похороны? Зачем?» Единственное, что мы могли сделать в этот момент, это сообщить в полицию. Мы видели застывшее тело. Перед нами сидел мертвый человек, который 2 недели назад возвратился из Румынии. Во время поездки он переживал чудеса Божьи и по возвращении с волнением рассказывал о них. Теперь он так безумно, самовольно перешел из времени в вечность. Мы не могли понять эту ситуацию. Возможно, никогда в своей жизни мы не получим исчерпывающего объяснения, почему это произошло. Почему мы не заметили внутренних мучений Эска и не помогли ему? Были ли мы в состоянии помочь ему? Как могло случиться, что верующий человек оказался в таком безнадежном состоянии? Вопросы возникали один за другим, но ответов не было. Сразу после успешно завершенной поездки мы оказались в темной долине смерти. Испытав много радости, наши души наполнились глубокой скорбью. Нам удалось перевести в Румынию 40 тысяч Библий, а теперь Эска лежит в морге. В минуты скорби нас утешили слова Мартина Лютера. «Находить Христа, сокрытого в страданиях, надо научиться. Порой нам необходимо умолкать перед Богом, оставаясь без слов и без ответов». Смерть Эска принесла много переживаний. Очень важно было помочь близким родственникам покойного. Их нельзя было оставлять в одиночестве. Мы яснее, чем когда-либо, почувствовали, что наша уже большая группа, которая участвовала в распространении Библии, является не только рабочей группой, но и общностью людей, которые помогают друг другу в переживаниях. Я начал серьезно задумываться, можно ли мне брать на себя ответственность и посылать людей в такие опасные поездки. Хотя смерть Эска не была непосредственно связана с нашей работой, и у нее были совершенно другие причины, однако она заставила меня думать об авариях, о возможном аресте и других неприятностях, которые подстерегали курьеров. С Божьей помощью мы преодолели все страхи и начали готовиться к очередной поездке. В следующую поездку отправились Сакари и Ристо. Через таможни нескольких атеистических стран им удалось доставить в Румынию 30 кубометров Библии. На румынской таможне тоже все обошлось без проблем. На место выгрузки приехало 6 фургонов. 4 мужчин доставали из тайников ящики, 12 принимали их и несли в машину. Загруженный фургон сразу же покидал место выгрузки. За ним должен был подъехать следующий, но немного задерживался. Братья стали складывать ящики с книгами на асфальт. В этот момент на стоянку заехал румынский автопоезд, и его фары осветили ящики с Библиями. Машина стояла рядом с Ольгой. Водитель внимательно наблюдал из своего окна за тем, что происходило на стоянке. Давид быстро собрал всех людей вокруг ящиков с Библиями и приказал выключить свет. Румын некоторое время наблюдал за происходящим, затем рванул с места. Его машина застряла в грязи, но после нескольких попыток он выбрался и быстро исчез. Возможно, водитель подумал, что оказался невольным свидетелем одной из операций черного рынка, поэтому решил скрыться подальше от опасного предприятия. «Как можно скорее освобождайте тайники, пока он не сообщил в милицию», — приказал Давид. Загруженные фургоны быстро отправлялись в путь. Мимо проезжали машины, и курьеры сразу настораживались, не милиция ли это. Хотелось спасти как можно больше книг. В любой момент мог раздаться вой сирены, сопровождаемый миганием синего света в ночи. Когда отъехал последний фургон, тайники закрыли, и автопоезд отправился дальше. Милиция не появилась. Выгрузку удалось завершить благополучно, притом в рекордное время, за 1 час. Один из библейских курьеров несколько раз доставлял литературу пожилым супругам в маленькую отдаленную деревню. К их дому нужно было идти через кукурузное поле. Тяжелые ящики с книгами приходилось нести в руках 100 метров. Старые люди удивлялись, как можно с такой ношей идти по кукурузе, когда и без багажа делать это достаточно трудно. Автопоезд достиг Греции. При выгрузке домов Сакари упал и сломал себе несколько ребер. Было очень больно, он почти не мог дышать. Несмотря на это, он выдержал недельную поездку в грузовике и возвратился в Финляндию. Давид часто брал на разгрузочные операции своих сыновей. Так они учились ценить служение отца и видели, как выглядит его работа. Мальчики прилежно таскали ящики и посещали христиан, договаривались о сроках поставок. Они испытывали то напряжение, которое переживают поставщики Библии. При всех своих страхах, при всем напряжении, они учились видеть руку Божью и полагались на силу молитву и Божье покровительство. По пути в Румынию Давид делился с сыновьями секретами своей работы. Он был счастлив, что его сыновья рядом, что они хотят идти по его стопам, хотят участвовать в евангелизации мира. Но время, отпущенное Давиду для сотрудничества с сыном Андреем, было довольно коротким. В 19 лет Андрей внезапно ушел в вечность. Во время учебы в Америке он упал в школьном дворе как подкошенный. Сразу же приняли все меры, чтобы привести его в чувство, но все оказалось напрасным. Всевозможные исследования оставили причину смерти невыясненной. «Господь взял его к себе», — сказал Давид, оправившись от глубокой скорби. У Андрея было большое желание после окончания учебы трудиться в миссии. Но Бог предусмотрел другое. Андрей выполнил свою часть работы, когда напряженно трудился, участвуя в распространении Библии в Румынии. В конце 1989 года ситуация в Румынии была очень неустойчивой. Чаушеску стал терять власть в стране. Румынский народ начал узнавать ужасные подробности его жизни. Жестокость и нарушение прав человека продолжались. Секретная служба, которая повсюду распространила свои щупальца, держала народ мертвой хваткой. Люди жили в постоянном страхе. В стране царил голод, в больницах не было медикаментов. Отопление в квартирах и даже в больницах и других учреждениях не функционировало. Электроснабжение повсюду было ненадежным. Детей до 7-летнего возраста не регистрировали, потому что многие из них умирали от холода. Повсюду были проблемы и нищета. Границы Запада были плотно закрыты. В то же время в Румынии началось духовное пробуждение, хотя христиане были гонимы. Несмотря на нелегкие обстоятельства, мы хотели продолжать поддерживать румынских верующих, поставляя им Библии. На этот раз автопоездом поехали Эсса и Пекка. На румынской границе грузовики выстроились в длинную очередь. Секретная служба работала еще строже, чем раньше. Пересечение границы длилось более суток. Божья милость сопровождала братьев, и автопоезд, нагруженный 30 кубометрами Библии, смог пересечь границу. Книги были равномерно распределены по общинам. Православные тоже получили свою долю, потому что потребность в Библиях и у них была очень большой. Хотя внушающий страх органы госбезопасности постоянно наблюдали за всем, что происходит в стране, держа в поле зрения особенно иностранцев, тайну проекта Ольги они не смогли раскрыть. Спустя 2 месяца в Румынии произошла революция. Режим Чаушеску рухнул, и служба госбезопасности вынуждена была уйти в подполье. Многие сотрудники тайной полиции бежали за границу. 10 лет назад Пекка первый раз поехал в Советский Союз, осуществляя проект «Ольга». Пекке посчастливилось поехать в Румынию с этим проектом и в последний раз. Значительный период в истории распространения Библии закончился. В многолетнем секретном проекте не было больше нужды, и он был свернут. После крушения коммунизма тайники для перевозки Библии больше не потребовались. Автопоезд с проектом «Ольга» совершил 19 поездок за железный занавес. За 6 лет мы доставили в Румынию почти 1 000 000 Библий. Тайники с Библиями в странах за железным занавесом прошли 150 таможенных проверок, из них 32 в Румынии. А сколько раз в минуту отчаяния мы были близки к тому, чтобы их сломать. В 1990 году Румыния неожиданно стала свободной. Границы открылись, и мы сразу же начали открыто помогать румынским церквам. В нашем распоряжении находился парк автомобилей, запасы Библии, а также добровольная рабочая сила. Финская народная миссия организовала сбор гуманитарной помощи для румын. В течение нескольких месяцев мы послали в Румынию больше 10 автопоездов с гуманитарной помощью. В миссии ОМ на складе были Библии на румынском языке. Мы вкладывали их в посылки с гуманитарной помощью. Помощь доставлялась в детские дома, в дома инвалидов, в больницы, а также пожилым людям и нуждающимся семьям. Те же самые таможенники, которые недавно пытались воспрепятствовать провозу Библии, теперь смиренно просили эту книгу для себя. Те, которые недавно обращались с нами очень грубо, теперь обнимали нас, потому что мы везли в Румынию гуманитарную помощь. Совместно с несколькими международными организациями мы решили напечатать 1 000 000 Евангелий от Иоанна на румынском языке. Все они весной 90-го года были доставлены в Румынию вместе с продуктами питания и одеждой. В феврале 90-го года Эска Ояла вместе с Маркусом поехал в Румынию с гуманитарной помощью от финской народной миссии. В Германии они загрузили большое количество новых заветов. Оба водителя после крушения режима Чаушеску были первыми финскими поставщиками гуманитарной помощи. Эска заходил в румынские государственные учреждения и был глубоко потрясен тем, что видел. В городе Орадя финны посетили детдом, комнаты которого напоминали тюремные камеры. Бедно одетые мальчики сидели на деревянных топчанах в холодных комнатах с железными решетками на окнах. В тот день им давали суп, в котором плавало несколько куриных лапок. Эска не мог оставаться равнодушным, видя, как страдают люди. Кроме детских домов и больниц, мы снабдили гуманитарной помощью детскую туберкулезную больницу в Брашове. Финны разработали проект, согласно которому поставляли типографское оборудование венгерским общинам в районе Брашова и оказывали помощь церквам по всей Трансильвании и в окрестностях Бухареста. Среди друзей народной миссии мы находили добровольцев для оказания помощи Румынии. Наряду с финскими церковными организациями в наших проектах принимала участие также миссия ОМ из Австрии. За 2 года финские специалисты отремонтировали на общественных началах детскую больницу в Брашове. Мы доставили туда из Финляндии несколько автопоездов строительного материала. Летом 92 года больница уже могла принять больных детей. Во время осуществления этого проекта возникали и проблемы. Одного из маляров вечером на темной улице избили до полусмерти. У другого добровольца вытащили из кармана деньги и паспорт. Когда мы привезли печатную машину и распаковали ее в здании церкви, произошел серьезный инцидент. Вокруг грузовика собралось много людей. Водители заметили, что из кузова стали вылетать пакеты. Оказывается, из большой цыганской деревни прибежало около 100 человек, и цыганские мальчики начали самовольно разгружать машину. Пакеты с продуктами мы привезли христианам, чтобы они распределили их между нуждающимися. Эска побежал к машине, и ему удалось стащить с кузова того, кто выбрасывал пакеты. Эска схватил крепежный пояс, и когда ситуация стала угрожающей, вскочил на дышло прицепа и стал размахивать этим поясом. Тяжелый металлический замок со свистом пролетал над головами людей. Эса поспешил на помощь Эско, а Хики запрыгнул в кабину. Стартер работал плохо, и машину трудно было завести. После нескольких попыток мотор наконец завелся. Эска продолжал стоять на дышле и махать поясом. Таким образом, он защищался от нападения разъяренной толпы. Машина быстро уехала.